Структура и закономерности интервью. Одним из основных факторов успешности проведения интервью является его продуманная структура. Так же, как и в любых переговорах, при проведении интервью нам надо добиться нескольких целей. Главное — установить контакт с человеком таким образом, чтобы он максимально раскрылся. В этом случае мы могли бы получить всю необходимую нам информацию, мотивировать его на дальнейшее взаимодействие с нами и заинтересовать работой в компании. Поэтому имеет смысл строить интервью как переговоры, когда обе стороны имеют равные или близкие к равным права, заинтересованы друг в друге, а также в том, чтобы передать и получить всю необходимую им информацию. Одна из типичных ошибок, с которой приходится сталкиваться, это проведение интервью в форме допроса. Подобное поведение явно ошибочно. Так действовать не следует, причем не только из этических соображений. Проводя интервью как допрос, мы демотивируем наиболее успешных игроков рынка труда, портим репутацию компании, а главное, не получаем нужных нам сведений о кандидате. Противоположность этому подходу — интервью-продажа. Также встречается нередко, когда кандидат очень нравится или стоит дороже, чем компания может предложить. В подобной ситуации велико искушение продать компанию, преувеличивая ее достоинства и умалчивая о недостатках, но главное, практически не проводя оценки кандидата. Такой подход довольно часто сопровождает охоту за головами, так как кандидат изначально даже не заинтересован в получении вакансии. Ситуация интервью-переговоров дает возможность обеим сторонам понять, подходят ли они друг другу. Переговоры предполагают равные права сторон во взаимной оценке, проявление заинтересованности и основываются на нескольких принципах и закономерностях. Идея, на которой базируется эффективное интервью, состоит в том, что нет хороших или плохих кандидатов, как нет хороших или плохих компаний, но есть подходящие или не подходящие друг другу. Мы делаем вывод о том, подходит ли нам кандидат на основе его соответствия профилю, который мы составили. А он оценивает компанию, опираясь на свой опыт, собственные предпочтения и мотивацию. Ошибки во взаимной оценке, какой бы из сторон они ни были сделаны, приводят к плачевным результатам. Кандидат выходит на работу, компания тратит время, усилия, средства на процесс адаптации, обучение и коучинга сотрудника, который не подходит компании. Было бы лучше еще на этапе интервью выявить полное или частичное несоответствие, нежели делать предложение кандидату, который не подходит нам или которому не подходим мы. Чтобы добиться правильного и всестороннего понимания обеими сторонами друг друга, имеет смысл при проведении интервью взять за основу определенную структуру, весьма напоминающую структуру коммерческих переговоров. Она состоит из 5 этапов. Установление контакта, рассказ о компании, собственно, опрос кандидата, вопросы, которые кандидат задает интервьюеру, и договор о дальнейшем взаимодействии. Первый этап. Установление контакта. При этом интервьюеру нужно создать благоприятные впечатления о компании, дать возможность кандидату расслабиться и вести себя адекватно. Как и в любой другой ситуации, на этапе установления контакта уместно задать несколько общих вопросов. Предложить чашечку кофе или чая — это взаимные представления. Естественно, обстановка должна быть комфортной, удобной, располагающей. Если мы проводим интервью в помещении, где шумно, работают или время от времени заходят другие люди, и есть много других отвлекающих факторов, то установить контакт с кандидатом довольно сложно. Существуют так называемые стресс-интервью, во время которых кандидату специально создают стрессовые условия. Подобные интервью эффективны лишь в том случае, если следует оценить кандидата на вакансию, требующую особых качеств. Например, умение скрывать свои эмоции для разведчика и тому подобное. Если предполагается, что время интервью сильно ограничено, то стоит это оговорить. Второй этап. Это краткий, от 5 до 20 минут в зависимости от значимости и сложности позиции, рассказ о компании, о бизнесе и о его специфике, о вакансии, причине ее появления и основных задачах. На этом этапе мы добиваемся выполнения нескольких задач. Проявляем вежливость и уважение к кандидату, стараемся заинтересовать его работой в нашей компании, познакомить со спецификой бизнеса. В результате с кандидатом можно поговорить на одном языке. На базе полученной информации мы можем строить ситуационные вопросы и при этом проверить обучаемость кандидата и его умение оценить информацию. Третий этап. Это, собственно, интервью в традиционном понимании этого слова. То есть предложение кандидату ряда вопросов, ситуационных задач и так далее. Тому, как правильно провести этот этап, и посвящена большая часть рассматриваемых методик. Сколько времени должен занимать этот этап, зависит от используемых методик, важности вакансии для компании и декларируемого ею подхода. В среднем на интервью необходимо от получаса до часа. Однако в ряде случаев оно может длиться 1,5-2 часа. При более длительных интервью падает эффективность восприятия информации из-за распыления внимания и усталости участников. На этом самом важном этапе интервью стоит учитывать несколько моментов. Во-первых, методики должны быть разнообразными. Каждое предположение стоит проверять 3-4 раза, используя различные методики. Например, мы хотим оценить основные мотиваторы кандидата. В такой ситуации можно использовать как проективные вопросы, причем несколько разных вариантов, так и ситуационные. Если же делать выводы на основании только одного ответа по одной методике, мы легко можем получить случайный, не очень достоверный или неполный результат. Во-вторых, имеет смысл чередовать темы вопросов, так как это позволяет максимально снизить вероятность получения желательных ответов. Стоит чередовать ситуации и вопросы, проверяющие специальные навыки и знания, с вопросами, которые позволяют оценить мотиваторы и модели поведения. В противном случае кандидат начинает сопоставлять предыдущие ответы с последующими и попытается подстроиться или дать социально желательные ответы. В-третьих, вопросы необходимо задавать в быстром темпе, причем устанавливать темп должен интервьюер. В-четвертых, процесс записи, если вы ее ведете, должен быть организован таким образом, чтобы кандидат не видел, что именно вы пишете, и чтобы вы успевали записывать, пока он говорит, а не делали паузы между вопросами. В-пятых, не стоит задавать много вопросов, касающихся жизненного пути кандидата. Например, расскажите о своих обязанностях на последнем месте работы или о причине смены всех мест работы и тому подобное. Как правило, к таким вопросам кандидат всегда заранее готовит ответы, и, вероятнее всего, вы получите социально желательные ответы. Кроме того, большую часть такой информации можно почерпнуть из его резюме. В-шестых, не стоит полностью планировать сценарий интервью заранее. В большинстве случаев имеет смысл варьировать темы и виды вопросов, исходя из ответов и поведения кандидата. После того, как вы задали кандидату все вопросы, которые хотели задать, наступает четвертый этап, в ходе которого стоит дать возможность кандидату задать вам интересующие его вопросы. Это не только проявление вежливости и корректности. Лишь таким образом можно понять сферу интересов кандидата и адекватность понимания им ситуации. Хорошо, если кандидат задаст не очень много вопросов, 3-5, связанных с содержанием работы, типом корпоративной культуры, отношениями в коллективе, уровнем понятия решения ответственности, спецификой бизнеса. Вопрос об уровне компенсации вполне уместен, но без излишней детализации. Вполне нормален и такой ответ. Пока вопросов нет, они появятся в случае дальнейших встреч или предложений. Если же вопросы касаются только уровня компенсации и различных льгот, режима работы и других подобных моментов, это не самый хороший вариант. Последний, пятый этап интервью предполагает возможность определить алгоритм продолжения взаимодействия. При этом интервьюеру стоит взять инициативу на себя и оговорить, будут ли еще встречи, их примерные сроки и цели. Если речь идет о заключительном интервью, то стоит оговорить срок и порядок получения ответа. Часто бывает так, что кандидату обещают позвонить в любом случае и не звонят в случае отрицательного результата. Вполне понятно, что при большом конкурсе трудно всем дать ответ. В этой ситуации больше всего подходит формулировка: «Мы позвоним в случае положительного решения, но вы можете связаться со мной в такие-то сроки, таким-то образом, телефон или электронная почта, и уточнить, как обстоят дела». Если вы предполагаете, что промежуточный этап между двумя интервью или между итоговым интервью и окончательным принятием решения может затянуться надолго, стоит это оговорить, так как в ином случае кандидат может принять ваше молчание за отказ. Интервью, построенное таким образом, позволяет добиться нескольких целей: получить максимально достоверную информацию, оставить у кандидата хорошие впечатления о себе и компании и грамотно договориться о дальнейшем взаимодействии. Далее мы рассмотрим, какие же методы и подходы позволяют получить максимально полную и достоверную информацию и определить, насколько нам подходит кандидат и как строить систему управления.